Я вас категорически приветствую. Здрасте. Подкаст «Подушка», выпуск. Какой у нас по счету выпуск? Блин, завокаю у нас выпуск по счету. Сейчас будет заставочка, я пока сбегаю, посмотрю, какой же сейчас выпуск. Да, выпуск номер 4. Человек с высшим математическим образованием. Это я. Считать умеет только до 3. То есть, если я первый раз сбился, значит, выпуск номер 4. Не знаю, какой выпуск второй раз, значит, выпуск номер 5. Третий раз не знаю, какой выпуск, значит, выпуск номер 6. Когда я совсем ничего не знаю, значит, выпуск 7. Когда совсем не знаю ничего, еще раз, значит, выпуск 8 и так далее. Короче, такая троичная система исчисления получается. Да, систему исчисления мы придумать умеем, а вот считать по порядку нет. В общем, надо нумеровать подкасты уже начинать, потому что я буду сбиваться явно. Совсем я сбился с этой математикой, короче, не знаю даже, что хотел сказать. Что-то хотел умное сказать, а тут начал считать выпуски и совсем сбился. В этом, наверное, еще виноваты праздники, которые тут неожиданно наступили. Неожиданно для меня, потому что я совсем потерялся в работе и потерял счет дням, часам и всему остальному. И, видите, даже выпуском счет потерял. Какая-то у меня работа такая, просто как-то башню сносит от нее. Багу там, в общем, надо было пофиксить одну. Багу пофиксить. Меня тут все ругают за употребление, собственно, всяких английских слов в русском языке. Поэтому я буду исправляться, стараться говорить исключительно на родном, великом и могучем. Бага, как у нас переводится бага? Жук. Вот искал я жуков в огненной лисе, который работает под леопардом. О, как получилось интересно. В общем, те, кто знает, о чем я, те навсегда одни, как пел БГ. Все, окончательно сбился. Это называется, вот я вот называю эйфорией эфира, когда я сел к микрофону, и столько всего хочется сказать, и как-то все в голове путается, начинается сумбур, и, в общем, надо бы посмотреть на шоу-ноты, а я уже как-то их потерял совсем, короче, все потерял, и, ну, в общем, эйфория эфира. МП3, конечно, эфира, не эфира вещества. Эфир — это вещество или газ? Не знаю, я говорил, что я в химии полный ноль. Вот, знаете, я в химии полный ноль. И прекрасно и легко с этим живу. Всю жизнь, не всю жизнь, вернее, пока в школе учился, химию списывал. А потом у меня химии, слава богу, не было. И вот так вот я остался неучим. И не знаю ничего об этой прекрасной, наверное, науке. В общем, надо заканчивать все это словоблудие. Словоблудие. Задумался об этимологии слова словоблудие сейчас. Ну, слово понятно, а вот корень еще блуд, да? Блуд. Устаревшее, скорее всего, слово. В общем, слова у меня блудят. О, бледуют. О, современное, как сказать, современный синоним слова блуд – это блядство. Вот у меня слова не может быть, блуждают, может быть, блуждание все-таки синоним-то. Ну, короче, вот у меня слова бледуют или блуждают. А, совсем запутался, еще тут поймал себя на том, что сказал в эфире матное слово. Придется поставить где-то там при публикации, не забыть поставить при публикации галочку, что тут, видимо, нецензурная лексика, или как там это называется, обсценная лексика. Как-то вот на арподе называется эта штука, что, в общем, у вас мат присутствует в подкасте. Кстати, раз уж я тут нечаянно матюхнулся, давайте, может быть, о мате поговорим. Интересная и богатая тема, как мне кажется, вот сейчас мне так кажется. Наверное, в конце, как с подкастингом, наверное, в конце я скажу, что эта тема на самом деле скучная, и что тут разговаривать. Но нет, вот сейчас мне кажется, что тема интересная, поговорить есть о чем. Удивляло, что вот есть некоторые слова, некоторое количество слов, которые запрещены. Вот одни слова можно говорить, а другие нельзя. Но они же как бы не цензурные, они запрещены некой цензурой. Насколько даже я знаю, у нас в административном кодексе, так он, по-моему, называется, Административный кодекс правонарушений Российской Федерации, как так он называется. Вот, есть некая статейка, заметочка о том, что за нецензурную лексику, использование нецензурной брани, это мелкое хулиганство, и штраф там какой-то за него есть. Так что меня могут, наверное, оштрафовать, хотя, скорее всего, там какие-нибудь еще должны быть более отягчающие обстоятельства, а не просто чувак нечаянно матюхнулся в подкасте. Вот, мне просто вот интересно, должен быть какой-то, наверное, список официальный вот таких вот слов, которые запрещены. Ну, по идее, если подходит ко мне представитель власти и говорит: чувак, ты материшься, и вот тебе штраф. Он же как-то должен юридически, что ли, обосновать, что вот это слово было нецензурным. Вот список нецензурных слов и все такое. Я вот ни разу на этот список не нарывался, ни разу не видел полный перечень слов, которые запрещены. Если вы знаете, дайте, плиз, ссылку, я с удовольствием посмотрю. Ну, чтобы знать, какие слова там не употреблять в присутствии представителей власти. А вообще, ну, для меня, как я тут просто все это рассказываю, мне кажется, просто это полным идиотизмом, что вот некоторые слова можно употреблять, а некоторые нельзя. Идиотизм по одной простой причине. Слово любое — это набор букв, ну или звуков, когда это слово произносится. И вот один набор букв, причем тех же самых букв, которые могут использоваться в других словах, считается запрещенным, а другой — незапрещенным. Вообще есть эвфемизмы всякие замечательные. Ну, эвфемизм — это... Ну, посмотрите, конечно, define двоеточие эвфемизм, Google так умеет показывать, чего слово значит. Я, как правило, так ищу значение слов. Но приблизительное смысл я передам, то, что вот есть слово нецензурное, его хочется сказать, но в приличном обществе нельзя. И поэтому мы заменяем каким-нибудь более другим словом, которое как бы считается, ну, приемлемым. А есть такие смешные эвфемизмы, ну вот некоторые сочетания просто английских слов очень похожи на наши нецензурные слова. Ну, скажем, около птицы, например. Ты говоришь так, идешь с чуваком, он там что-нибудь тебе бла-бла-бла, а ты ему говоришь: около птицы. Он тебя, конечно, не поймет, но если он так вдруг нечаянно все это дело перейдет на английский и скажет, что это не ебет, то, в общем, ему послышать все, как ты сказал, не ебет. А около птицы. Или там... В школе, я помню, мы все говорили: мир, дверь, мяч, peace, до, ball. Вот. Такие смешные. Я к чему все эти эвфемизмы-то вспомнил? А, да. Вот если я скажу вдруг нечаянно что-нибудь на английском, допустим, около птицы, скажу бла-бла-бла-бла-бла, не бьет. Это же как бы тоже такое же сочетание букв, как и наше запрещенное цензурой слово не ебет. Интересно, это будет считаться правонарушением или нет? Ну ладно, я прикалываюсь, просто мне действительно непонятно. Для меня, ну, не знаю, для меня как-то я, что ли, привык, не знаю, привык, не привык, об этом тоже стоит поговорить, но как бы я поскольку читал много литературы, в которой непечатные слова очень даже встречались. Ну, допустим, я очень много читал Пелевина, который любит в различных там диалогах своих героев вернуть какое-нибудь слово, и сразу как-то вот видишь, что действительно как будто из жизни вырван диалог. То есть он становится такой диалог очень жизненным. Или, ну, Сорокин очень любил матершину всякую в своих романах использовать. Тоже мой любимый писатель. По-моему, кстати, его запретили, если я не ошибаюсь. Вот. Я, по крайней мере, книг Сорокина очень давно не видел в книжных магазинах. Скорее всего, он запрещенный писатель сейчас. Его что-то хотели, я помню, на него что-то там кто-то наезжал, какой-то... Наши, по-моему, какое-то движение там на него наезжало, и жгли его что-то книги, я уж не помню, что с книгами сделали, в унитаз кидали. Короче, как-то на чувака наезжали, может быть, именно за это, я просто не знаю, за что. Вот, чувак-то очень достаточно оригинальный, интересный и как-то так смачно пишет, по-моему. Вот, писатель, по-моему, очень хороший. Наверное, в сети где-нибудь можно найти его книги. Почитайте, если не читали, ознакомьтесь. Мне вот очень понравилось там. Есть несколько достойных произведений. «Норма», например, мне очень понравилась. Прям... повлиял на меня не меньше, чем «Пролетая над гнездом кукушки» в свое время. Но я отвлекаюсь. Про писателей тут, собственно, все уже сказано. Да, иногда у нас в литературе некоторые используют табуированную лексику, что, в принципе, вот для меня... Я не знаю, как вот остальным, вот, может быть, там какое-нибудь движение наше, я не помню просто, кто был, какое-то молодежное движение. Может, их сильно задевает это как-то. Меня совершенно не задевает, и иногда я вот, как видите, употребляю всякие там запрещенные слова, причем часто даже не то, чтобы себе не отдаю отчет, я, конечно, понимаю, что вот я себя поймал за язык, да, когда сказал... Какое там еще слово сказал? Ну вот какое-то запрещенное слово сказал, я поймался за язык, я отдаю себе отчет в том, что вот да, я произношу это слово, но я как-то себя никак не останавливаю, потому что, ну, для меня это вполне нормально. А для некоторых людей ненормально. И мне часто там какие-нибудь, особенно там люди старшего поколения, делали мне замечания и говорили, что вот, чувак, не матерись. Ну и как-то они говорят там, типа, не выражайся или не ругайся. Вообще, слово «не выражайся» меня, конечно, всегда убивало. Когда мне говорят «не выражайся», как-то для меня вот я выражаю свою мысль, да, а мне говорят «не выражайся». Чего же мне заткнуться? Вот. Ну, как-то странно всегда это мне было. И я, естественно, спрашиваю, а почему? Наверное, это считалось наглостью. Вот чувак тут мало того, что матерится, так еще спрашивает, почему ему нельзя материться. И как-то некоторые просто там матерились в ответ и уходили. Некоторые... пытались мне объяснить, что вот это некрасиво. Ну вот насчет некрасиво я не знаю. Как можно определить красоту слова? Ну, слово «стол», например, оно красиво или нет? Или слово «небо»? Или слово «подкаст», например, оно красивое? Или «уродское»? Не знаю. Вот. Я, конечно, немножечко погребил душой. Естественно, ну, звуки есть звуки, буквы есть буквы, да, слова стоят действительно из звуков и букв, но еще важно, чего слова значат. И вот эти, собственно, запрещенные слова, они значат вполне конкретные вещи, которые относятся, как правило, к сексу. Тем или иным образом. Вот одно время мне была просто интересна этимология этих слов. Я покопался, в общем, одни теории, естественно. То есть точно никто не знает, откуда эти слова пошли, как они появились и все такое. Но вполне понятно, что запрещены они были очень давно. Опять же, по каким причинам... естественно, одни теории, но тут вполне понятно, по каким причинам, да. Поскольку слова имеют отношение к сексу, их как бы не следует употреблять. Ну, секс был как бы запрещенной темой в приличном обществе, и мы очень к этому серьезно относились, и, в общем, я помню даже, как... в каком же веке, не помню, что такое 18-й, может быть, 19-й, считалось неприличным, если скатерть со стола свисает не до пола, а вот то, что видно ножки стола, это как бы такой какой-то намек и все такое, и, в общем, как бы на ножке девушки это намек, и, ну, в общем, все понятно. Короче, была эта тема табу до очень-очень недавнего времени. И боролась, прежде всего, я думаю, церковь с этими словами. Что-то там скоморохов преследовали, которые... Ну, скоморохи — это, естественно, люди, которые там веселили народ, веселили как могли. И, я думаю, матом там использовалось очень много. И частушки дошли до наших времен. Вы знаете вообще, частушки без мата смешны? Я ни одной не знаю. Вот. Мне лично частушки очень нравятся, и те же самые люди, которые мне там могут отдернуть когда-нибудь, там, я где-нибудь что-нибудь матюхнусь нечаянно, не то, что нечаянно, а специально, естественно, матюхнусь, меня отдернут, и эти же самые люди, я думаю, когда выпьют, вполне классно под какой-нибудь баян споют частушки с таким трехэтажным матом, что я лично постесняюсь его поупотреблять. Вот я к тому, что все это как бы наследие языка, и это неотъемлемая часть языка, и тут, я думаю, спорить никто со мной не будет. И возвращаясь к вопросу, почему все это было запрещено, понятно, почему было запрещено. Потому что все это каким-либо образом относится к сексу. Но поскольку слова у нас используются, слова как бы обретают какую-то новую жизнь, используются в совершенно других ситуациях и все такое, сейчас очень часто, собственно, нецензурные слова никакого отношения к сексу и не имеют. И, видимо, из-за того, что эти слова запрещены, может быть, еще по каким-то причинам, производные от этих слов очень часто используются при описании каких-то эмоций. Не обязательно, кстати, вот когда мне говорят там «не ругайся», я, как правило, очень редко использую мат, когда ругаюсь. Я вполне могу выразить более другими словами то, что чувствую к человеку, если хочу человеку дать понять, что он себя ведет как-то неправильно, это меня раздражает. Вот. Но, в принципе, эти слова очень хорошо подходят для описания некоторых эмоций, когда тебе нужно просто нужно передать что-то очень эмоционально, то вворачивание в свою фразу каких-то нецензурных слов эту фразу очень эмоционально хорошо окрашивает. И вот здесь я, например, не вижу особо ничего плохого в том, что некоторые фразы просто не выкинешь из контекста, но она будет более слабой, что ли, не знаю, по восприятию, если из нее какие-то слова выкинуть или их на что-то заменить. Ну, скажем, я, например, очень люблю иногда там использовать цитаты Фаины Раневской. То есть, ну, это великая актриса 20 века, бесспорно. Но еще и великий человек, и вот многие ее как бы вот фразы я, ну, запомнил и часто использую. Вот. Но ее великолепнейшая просто фраза, что жизнь — это затяжной прыжок из пизды в могилу. Ну, попробуйте заменить слово, которое вам не нравится. Ну, и будет звучать совершенно не так. Вот. Или, например, какое-то было заседание, где она должна была тоже участвовать, какое-то партсобрание или что-то такое, в общем, обсуждали поведение какого-то актера, который как бы подозревался в гомосексуализме. И вот на этом заседании там Фаина Раневская сказала, каждый, ну я сейчас не точно передаю, просто вот, насколько я помню эту фразу, каждый, в общем, использует свою жопу, как он хочет, я свою поднимаю и уёбываю отсюда. Ну, попробуйте заменить слово «уёбывай» на что-нибудь другое, и все, и фраза сломается, она не будет такой же яркой и звучной. Вот, собственно, поэтому я не считаю мат чем-то таким, что употреблять никогда нельзя. Никогда не говори никогда, и есть ситуации, в которых, ну, я использую табуированную лексику и буду использовать иногда, может быть, в подкастах, я не знаю пока сейчас. Вот, но иногда, может быть, нужно будет что-то сказать и как-то эмоционально окрасить. И вот, собственно, матом очень хорошо это иногда получается сделать. Вот. То, собственно, то есть позиция, что все слова матерные использоваться не должны, это засоряет русскую речь и все остальное, я считаю эту позицию ханжеской. Единственная ситуация, в которых... То есть, ну, я просто использую их, и люди, которые мне нравятся, как говорят, используют эти слова, и вообще любые слова, то есть, ну, для каждой ситуации должен быть свой, как бы, запас слов, да. Когда-то нужно сказать вот так, а когда-то вот по-другому. Естественно, там не буду материться при детях, например, да, потому что, ну, собственно, потому что эти слова, во-первых, дети все очень хорошо схватывают на лету, и даже не зная, чего слово значит, они его с удовольствием употребляют. Первая причина. Вторая причина, как бы, ну, дети и секс, как бы, тема секса действительно табу при детях. А уж в каком там обществе тема секса табу, ну, я не знаю, но достаточно, мне кажется, ну, я не знаю, я вряд ли буду общаться с людьми, которые там вот не обсуждают ни в коем случае там тему секса и считают ее какой-то там недостойной внимания. Я вполне с удовольствием могу иногда пообсуждать, и чего бы нет. Вот. Поэтому, как бы, каждым словам свое место и свое время, и своя ситуация. Вот какая-то такая у меня позиция. Я совершенно не за легализацию, как скажем, этих слов. Я совершенно не за то, чтобы эти слова были разрешены, и никто на это не обращал внимания. Нет. Должны быть, наверное, табуированные слова. Иначе, если, допустим, мат слишком войдет в речь, то есть будет считаться чем-то нормальным, то мы просто потеряем некоторые слова. То есть, ну, эти слова просто потеряют вот эту окраску эмоциональную. Она просто потеряется, именно поэтому я не за то, чтобы эти слова как-то разрешались. Но меня лично сильно бесит, когда пытаются чего-то там запикать где-то. Ну, поэтому, видимо, по этим причинам я совсем не смотрю телевизор в последнее время, а больше слушаю, там, я не знаю, подкасты, где, в общем, изучаю и смотрю источники, в которых не будет никто мат запикивать. То есть меня это реально бесит, потому что человек хотел так выразить свою мысль, но не надо ему мешать это сделать. И ну, очень сильно теряет речь, если там, допустим, человека запикают. И в книгах меня очень бесило, я в жизни не куплю книгу, в которой там написано слово «хуй» и буква «у» посередине нет, она там точечками заменена или звездочкой какой-нибудь. Ну, идиотизм, правда, бред. Все прекрасно догадываются, и все так прекрасно догадываются, что там за слово и зачем его там заменять. Но предупредите, да, предупредите, что там есть какая-то ценная лексика, и вот у этого подкаста будет некое предупреждение о том, что да, здесь будет использоваться, ну, как минимум, чтобы не послушали это дети и люди, которым это не нравится. Хотя я вот людей, которые там совсем не принимают мат, опять же, не понимаю. Вот. Другая сторона вопроса, и почему, я думаю, вот, то есть, одна из причин, почему мне люди, некоторые говорят, что это некрасиво, есть, так сказать, прослойка нашего общества, которая на мате исключительно разговаривает. С одной стороны, это иногда смешно, но, правда, я вот приезжаю когда в свою деревню, но у меня деревня находится очень далеко, как бы, и далеко от городов, от всяких, и когда я приезжаю из города туда, мне очень сложно перестроиться. Там люди очень по-другому говорят, не как в городе. То есть там абсолютно свой говор. И часто я просто, когда по приезду, я некоторых людей просто не понимаю. То есть вот местных жителей я часто не понимаю. Единственное, что я понимаю в речи это мат. И именно по этому мату я иногда догадываюсь, что мне хотят сказать. Вот. Ну, иногда это действительно выглядит смешно, то есть мне это не режет ухо никак. Режет ухо это в одной ситуации. Есть прослойка людей, как я уже сказал, которые на мате исключительно разговаривают. Почему они употребляют, собственно, мат в речи, очень понятно. То есть, ну, из-за того, что эти слова как бы эмоциональные и очень мощные, да, их часто используют люди косноязычные. То есть нужно тебе выразить какую-то эмоцию. И ты можешь как бы вот... Ты не можешь ее передать словами, потому что тебе просто словарный запас не позволяет рассказать, чего ты сейчас чувствуешь. И все тебя как бы понимают, с одной стороны. С другой стороны, это жутко режет слух по одной простой причине. Хочется услышать, чтобы человек выразил ее как надо, там, я не знаю, хочется услышать действительно, что он чувствует, и он просто заменяет одним словом, и ты чувствуешь его косноязычие, и именно поэтому слух-то, собственно, это и режет. И тут, да, я согласен, это звучит некрасиво. Некрасиво, потому что, ну вот, не хватает более других слов. У нас как бы Мата очень, ну, то есть у нас, собственно, есть матных три слова, да, от них там есть некие прирожденные слова. Но их тоже не так много, и этими словами, ну, далеко все не выразишь. Ну, вот, и когда язык сужается, то есть, ну, словарный запас сужается только до табуированной лексики, ну, да, это звучит стрёмно. Я тут соглашусь совершенно. Получилось такое, я сейчас просто анализирую, что ты рассказал, получилось такое долгое объяснение, почему иногда я буду употреблять табуированную лексику, и почему иногда вы увидите в описании подкаста, или как там это делается, в общем, вы увидите, что да, в этом подкасте используются некие слова, которые запрещены. Ну, вот такая моя позиция. То есть, да, я считаю, что иногда в некоторых ситуациях почему бы не употребить бранное словечко. Она же не обязательно бранная, кстати. Да, иногда негативно окрашена, иногда очень позитивно. Послушайте песню «Я посылаю все нахуй» группы. Не помню, как группа называет, Захар Май поет ее. Вполне себе позитивная песня. И когда мне фигово, я иногда ее слушаю, и она мне очень поднимает настроение. Вот. Так что вот так. А, заговорился я совсем. Такую тему поднял. Не знаю, правильно я. Ну, просто почему-то ее как-то никто не обсуждает. Иногда какие-то есть ханжеские статейки, что все это плохо, что все это надо запретить, что мы за чистоту русской речи. Я не вижу, что какие-то слова загрязняют русскую речь. Пусть она будет богаче. Я вполне, опять же, возвращаясь к тому, с чего я начал, я вполне иногда вставляю какие-нибудь американизмы, там, я не знаю, какие-нибудь заимственные слова. Ну и почему бы нет? В русском языке куча заимственных слов, к которым мы уже привыкли, думаем, что они русские. На самом деле, там, из какого-нибудь греческого, из латыни, еще откуда-нибудь, из французские слова, немецкие, сколько угодно. Вот. Это, мне кажется, не засоряет, наоборот, обогащает язык, он становится более выразительным, что ли. Поэтому, как бы, я не против. Кстати, просто иногда последняя ремарочка по поводу табуированной лексики. Вы никогда не задумывались, почему многие иностранцы... Многих иностранцев, вот, допустим, приезжает кто-нибудь, не знаю, там, какой-нибудь студент по обмену, приезжает, селится в общаге. Ну, ситуация почти реальная, то есть, ну, я вот слышу эти все рассказы замечательные. Приезжает какой-нибудь негр такой. Негр можно называть? Черным можно называть. Приезжает черный, афроамериканец, там все. Опять же, да, по поводу запрещенных слов тут. Вот тут уже как бы политкорректно нужно, политкорректный эвфемизм такой вернуть. Афроамериканец, все дела. Ну, как там в фильме «Брат 2» было сказано, там, меня в школе учили, что вот там живут негры. Вот меня так учили тоже. Да, там живут. В общем, приезжает негр, вот, его хотят научить русскому. Каким словом его в первую очередь учат? Именно, матерным. Не знаю почему, видимо, может быть, вся соль языка в этих словах, фиг его знает. Ну вот, но почему-то и вот все почему-то учат этого негра именно матным словам. Ну, потому что, во-первых, это забавно довольно звучит, во-вторых, он уже может еще многие эмоции свои выразить. Почему бы нет? Вот так вот на меня повлияли праздники, дорогие дамы и господа. Так вот. Совсем я вывелся из колеи. Вообще от рук отбился. Матерюсь, понимаете ли, в подкасте. Ужас тихий. Потерял где-то шоу-ноты, которые уже два подкаста хочу рассказать про них, и все как-то забываю про там действительно интересные темы, а я все как-то скатываюсь в какую-то другую беседу. Ну, почему бы нет? Интересная тема достаточно. Да, по поводу выходных. Сегодня же 23 февраля, дамы и господа. Поздравляю всех господ и дам, которые участвуют в защите Отечества. Собственно, с праздником защитника Отечества, так он называется, да? Я как бы, вот у меня такое отношение тут тоже несколько не такое, наверное, как у всех. Вот. Я почему всех этих защитников Отечества поздравляю и ко всем к ним хорошо отношусь? По одной простой причине. К армии у меня отношения очень негативные. То есть, ну, моя мечта и мечта, наверное, многих там людей, которые за мир во всем мире, чтобы люди уже там сверху додумались и стерли нафиг все границы, объединили бы все государства, тогда не нужно будет выкидывать бешеные деньги на армию, на все остальное, не нужно будет ни с кем конфликтовать, просто чтобы была у нас одна большая страна, которая называлась там планета Земля. И не нужно было тогда никаких бы не было ни войн, ни конфликтов, ничего ни такого. Я не понимаю просто людей, которые там бьются за клочки земли, там за территорию какую-то воюют. Это же жизнь людей, и я не знаю, вообще не вижу ни одного повода воевать. Ну, воюют, как правило, то есть... Короче, я не вижу этих поводов. Все, что могу по этому поводу сказать. Все, я уже заговариваюсь, чувствуете, да. Тавтологии всякие пошли и все остальное. Просто один из лучших способов, то есть единственный способ победить в конфликте, это этот конфликт не допустить. И, насколько я понимаю, сейчас армии для этого и нужны. чтобы не допустить никаких конфликтов. То есть, если одно государство захочет наехать на другое государство, важно, чтобы это агрессивное государство знало, что у его объекта желаний тоже есть армия, и она, если что, может ответить. Вот. Если армия будет нужна только для этого, я за эту армию. Но если армия нужна будет для того, чтобы воевать, для того, чтобы наехать на какое-то государство, я сильно против. Вот. Так что поздравляю всех, кто обеспечивает мир во всем мире. Вы супер, чуваки. Всего вам самого наилучшего. Ну и всем, кто не обеспечивает мир во всем мире, но за него тоже. Всем моим, наверное, слушателям. Я надеюсь, что вы за мир во всем мире, как и я. Всем вам тоже всего самого наилучшего. Это был подкаст «Подушка», выпуск номер 4. Не прощаюсь.